Глава восьмая. Консьержка и племянница. Устало посмотрел на девушек, размышляя о том, стоит ли им рассказывать о возникших из ниоткуда проблемах. Самому следует разобраться, а как, не понимаю. Когда Леонид уехал, я поспешил к консьержке из-за того, что диагностика выявила у нее множество тромбов, и пять из них готовы оторваться в любой момент. Для себя же отметил один интересный факт. Магическому диагностическому посылу ставилась задача насчет инфаркта и инсульта. Он первым делом собрал эти сведения и предоставил мне. Так как аннулирование приказа не сделал, то сканирование Глафиры Викентьевны продолжилось в автономном режиме с минимальной подпиткой из моего источника. Но и это еще не все. Собрав данные, диагностика их сохранила, но предоставила только тогда, когда я к этой информации обратился. В итоге получается, что можно как бы в фоне у больных собирать анамнез. С одной стороны, интересно, но такой подход недостаточно правильный. Впрочем, в конкретном случае он пошел на пользу. «Вы опять вернулись?» – удивилась Глафира Викентьевна. «Да», – подтвердил я, подходя к консьержке и вновь запуская диагностику, но уже с другим посылом. «Заметил, что у вас болят ноги, а так как являюсь травником, то мог бы дать какой-нибудь совет». «Станислав Викторович, я же тут днями напролет сижу. Бывает, бегаю по этажам. Как ногам-то не болеть?» Отмахнулась та и поморщилась, но потом продолжила. «Лет пять уже жалуюсь, но никак лишний вес скинуть не могу». «А тромбоз лечить не пытались?» Поинтересовался я, получив подтверждение первоначальному диагнозу. «Нет. С чего вы решили, что это у меня?» Удивилась женщина. «Вам следует немедленно к целителю обратиться». Стараясь не напугать консьержку, сказал я и кивнул на лежащий перед ней сотовый. «Вызывайте скорую помощь и пожалуйтесь на сильную, поднимающуюся вверх боль в ноге». «Так особо и не больно?» – недоверчиво нахмурилась Глафира Викентьевна. «Да?» – удивился я и почти мгновенно понял причину такого состояния. «Обезболивающее. Приняли какое-то лекарство, но не для лечения, а снятия симптомов. Очень зря, так и не заметите, когда наступит кризисное состояние. Вызывайте, целители помогут». «Смеетесь?» Неожиданно сердито ответила Глафира Викентьевна и покачала головой, но потом пояснила. «Сейчас вечер, суббота, неотложка отвезет в больницу. Дежурный врач осмотрит и в лучшем случае определит в палату ждать лечащего врача, а он появится в понедельник. На целительские центры, работающие круглосуточно, уж простите, таких денег не имею». «Бред. Она чуть ли не на грани, а делать ничего не хочет. Или не может. Понимает реальность и фатально настроена? Внешне не скажешь. Сам вмешиваться не планирую, устал. В кафе хочется быстрее попасть. С одной стороны, совесть у меня чиста. Честно ее предупредил и диагноз сообщил. Но она же и не поверила, что в принципе понятно». Какой-то парень в байкерской одежде снимает дорогую квартиру. По документам является главой клана, не имеющим отношения к лекарскому делу. И вдруг вещает о ее болезни. «Привет, тетя Глаша!» – раздался веселый девичий голосок. «Ой, Настенька!» – всплеснула руками консьержка. «Как ты быстро! Сейчас господин уйдет, тогда я расскажу, что и как!» Глафира Викентьевна на меня внимательно посмотрела, мол, вали, мил человек, мы тут делом заняты. Ну, такие взгляды на меня давно не действуют. А родственница консьержки в рабочей одежде, комбинезон, короткие резиновые сапожки, волосы убраны под косынку, а из кармана торчат резиновые перчатки. В руках держит швабру с ведром, на дне которого находятся банки и флаконы с чистящим средством. Все бы ничего, но девчонке на вид не более 13 лет. Глаза озорные, косметикой не пользуются, руки натруженные. «Тебе уроки делать, а не квартиры драить», – буркнул я. «Вам результат нужен или работницы в мини-юбках?» – прищурилась Настя. «Если правильно поняла, то ведь квартиру предстоит драить, в которой проживаете вы. Учтите, компания с вас возьмет раза в три дороже, может вещи испортить или технику поломать, а я своей репутацией дорожу». «Ты чего завелась?» – удивленно посмотрела на девочку консьержка, а потом перевела взгляд на меня. «Вы ее слова близко к сердцу не принимайте. Моя племянница остра на язычок и возраст переходный. Работает шустро и качественно. Отвечаю». «Это ведь неофициально», – задумчиво уточнил я. «А вам чек или накладная нужны? Не вопрос, нарисуем», – ответила уборщица. «Хм, и как она находит общий язык с клиентами? Дерзость мало кто терпеть станет. С чего это она так себя ведет?» «Наська!» – грозно шикнула на нее консьержка. «Ты чего это себе позволяешь? Ну-ка, быстро извинись перед Станиславом Викторовичем!» «Простите!» – потупила глаза девочка, а потом склонила голову к плечу, рассматривая моего питомца. Жейдер сидит, прикрыв глаза, а кончик хвоста дергается. «Хозяин, у ребенка заканчивается энергия в неактивированном источнике. Какая у нее способность к дару установить не удалось?» – мысленно заявил Харек. Секунду помедлил, прежде чем еще один диагностический посыл создать. «Понимаю, что ввязываюсь не в свое дело, но поступить иначе не могу. Жейдер прав. Девочке необходимо помочь, как ее тетке. Мало того, времени ни у одной из них нет. Ну сколько отпущено, не могу сказать. Возможно, пару дней ничего не случится, возможно, и месяц, что вряд ли, но рисковать никак нельзя. Если же учесть, что с деньгами у них не все хорошо, то... Да. А ведь не поверят. Вы можете позвать кого-нибудь на подмену?» – поинтересовался я у Глафиры Викентьевны. «Для чего?» – немного нервно спросила та и непроизвольно погладила ладонью свою ногу. «Разговор есть», – ответил ей, а потом уточнил. «С вами двумя хочу побеседовать». До завершения смены консьержки осталось 2 часа. Подменить ее некому, но она может покинуть свой наблюдательный пункт на некоторое время. Если что, то ее легко разыщут по сотовому, который всегда при ней. Так заявила Глафира Викентьевна, но подниматься в квартиру отказалась. «Мы здесь можем переговорить. Зачем ноги бить? Вы, как вижу, спешите, а у нас с Анастасией тоже дел много». «Твоя тетя серьезно больна», – посмотрел я на подростка. «Ей угрожает опасность. В любой момент могут оторваться тромбы и наступят необратимые последствия». «Это правда?» – нахмурилась девочка, посмотрев на свою родственницу. «Ты же знаешь», – она махнула рукой. «Ноги давно болят, но, думаю, господин сильно сгущает краски». «Как и то, что у Насти неактивирован источник, и энергия в нем заканчивается», – криво усмехнулся я. «Да, замечу, вас обеих вижу первый раз в жизни», – поразмыслив 10 секунд, консьержка сказала. «Допустим, все так, как вы говорите, но делать-то что? У Насти, надеюсь, источник сам собой затухнет, без последствий. Кстати, она никаких способностей одаренной за собой не замечает. Если говорить про меня, то послушаюсь и в ближайший выходной дойду до больницы, проконсультируюсь». Постоянно запущенная диагностика стала передавать тревожные сигналы. Они все напрямую связаны с Глафирой Викентьевной. Кстати, ее голос стал меняться. На женщину накатывает слабость. «Черт! Так и есть». Один из тромбов пришел в движение. Времени оказалось намного меньше, чем я думал. Похоже, деваться некуда, не смогу уйти и оставить консьержку умирать. «Настя, бросай свою швабру и ведро», – сказал я девочке и подошел к тяжело задышавшей женщине. «Тете на самом деле плохо?» – испуганно спросила Анастасия, отшвырнув в сторону свои орудия труда. Звон от упавшего на кафельную плитку железного ведра как-то резко ударил по ушам. У меня оказались нервы напряжены, и предыдущий разговор вымотал. «Позови охранника. Нам надо ее на свежий воздух вывести». Дал указание подростку, а сам поддерживаю обмякшую женщину, пытающуюся слабо протестовать. Девочка ослушалась, обхватила тетю с другой стороны и сказала: «Я жилистая, справлюсь, а охраннику долго объяснять, что и как». «Глафира Викентьевна, надо добраться до одного из тех деревьев», — чуть тряхнул безвольное тело консьержки. Та что-то невнятно пробормотала и глаза прикрыла. «Умирать собралась? На моих руках? Ну уж нет, не хватало еще со стражей объясняться. Посыл за посылом отправляю в женщину, необходимо купировать тромбы и приостановить их негативное воздействие. Пара следящих заклинаний за работой сердца и мозга, по минимуму, снижаю перекачку крови в Глафире. Сама-то идти не в состоянии, чуть ли не волоком ее тащим, а до ближайшей липы еще далеко». «Хозяин, могу трансформироваться и больную перенести», – предлагает мой питомец. «Ты тут в дверь можешь не пройти», – хмыкнул я. «Местных жильцов своим видом распугаешь». «Зато ты быстрее к лечению приступишь», – парировал Жейдер. «Черт с тобой, меняй облик», – согласился я. Анастасия тонко взвизгнула, когда Харек, стремительно увеличившись в размерах, осторожно взял зубами ее тетю за воротник. «Не ори», – махнул девочке и поспешил за своим големом. «Если боишься, то в холле посиди». Племянница консьержки послушалась, кричать перестала, но увязалась за мной. Бежит следом, чуть ли не в затылок дышит. Хм, странно, что не отстала. Откуда только у нее силы взялись? Липа мощная, старая, но есть болезни, хотя энергии у дерева очень много. Мало того, магические потоки плавно перетекают от одного дерева к другому, как бы постоянно циркулируют и друг друга подпитывают. Ничего, полечу и подправлю ваши жизненные силы, но не сегодня. Обратился я сразу ко всем деревьям. Ответа не получил, да и не ждал его. Установить связь с такими возрастными деревьями не так-то просто. Они могут находиться в полудреме, отрешившись ото всего, как бы борясь с окружающей действительностью. Ни одному живому существу не нравится, когда вокруг него противно воняет. Постоянно кто-то пинает и толкается, а из-за шума в голове поселился дятел. Привычным движением создаю временный круг силы, в центре которого старая липа. Указываю голему, чтобы тот осторожно опустил глафиру у ствола дерева. Джейдер в точности исполняет мою команду. «А теперь свали из круга!» Киваю своему питомцу и склоняюсь над консьержкой. Диагностический посыл беспрестанно сигнализирует об опасности для женщины. А как провести лечение? Понятия не имею. С одной стороны, следует рассосать сгустки крови, превратившиеся в тромбы, но боюсь, что вред причиню еще больший. Источник магии у Глафиры недействующий, что радует и печалит одновременно. Да, вариантов нет, кроме как взять под контроль всю кровь и ее циркуляцию. Черт, это очень сложно. Потребуется колоссальная концентрация, чтобы никто не отвлекал. А этого добиться трудно, да еще вечером у липы, чуть ли не в центре города. Кто-нибудь вмешается и пиши пропало. «Джейдер, охраняешь периметр и никого ко мне не подпускай», приказал питомцу, а сам, не обращая на испуганный вскрик Насти, вытащил свой кинжал. Осторожно надрезал кожу на руке Глафиры. Сразу же показалась кровь, но потом втянулась внутрь. Алгоритм задействовал пока только для очищения руки и плеча. Если следовать задуманному плану, то пускать кровь предстоит на ногах, второй руке, животе и спине. Но с другой стороны, если возьму под контроль все сгустки, то легко их направлю в определенные места, где потом их выведу наружу. Неправильно заниматься экспериментированием, когда больная почти при смерти, но выхода не вижу. Небольшой сгусток у запястья Глафиры под воздействием магического посыла двинулся к порезу, а потом и благополучно просочился наружу. «Отлично, все получилось!» – воскликнул и приступил к дальнейшему лечению. «Энергии требуется много, она проходит через меня и устремляется в жгуты, которые сгоняют кровяные сгустки в определенные места. Надрезы еще пришлось сделать на правом плече и бедрах ног. Платье испорчено, зато угроза жизни миновала, а тонкие шрамики – небольшая цена за жизнь. Кстати, со временем и они могут исчезнуть. Так, пора ее выводить из спячки». Выдохнул я, проанализировав состояние женщины. Дыхание у консьержки стало глубоким, сердечный ритм увеличился. Женщина открыла глаза и непонимающе на меня уставилась, а потом заорала. Джейдер среагировал и выставил защитный купол, а я направил волну умиротворения. Помогло, но в глазах у Глафиры ужас и испуг. «Вы чего орете, как резаная?» – поинтересовался я. «Простите, но у вас в руке нож». Осторожно сказала за моей спиной Настя. «Да?» – обернулся я к девочке, мысленно ругаясь. «Действительно, молодец, что подсказала». Древний кинжал я спрятал и в двух словах объяснил Глафире Викентьевне, что пришлось ее подлечить, вследствие чего платье испорчено безвозвратно, но жизни ничего не угрожает. «Признайтесь, вы маньяк?» – дрожащим голосом спросила консьержка. «Что за бред?» – возмутился я. «Вы к своим ощущениям прислушайтесь. Болит ли где-нибудь? И вспомните, что происходило не так давно». «Тетя, Станислав Викторович не обманывает. Я за тебя сильно испугалась, но теперь спокойно». Пришла на помощь девочка. «Спасибо». Мрачно посмотрел я на ребенка. «Ты чего из круга не вышла? Джейдер, ты-то куда смотрел?» Глянул на хорька, принявшего свои обычные размеры и теперь впитывающего свободную магическую энергию. «Откуда мне знать, про какой вы круг говорили?» – возразил ребенок, а у самой глазки блестят, словно деликатес съела. «Хозяин, ты не давал конкретных указаний», – напомнил мой питомец. Проблему создал на ровном месте. Через девочку прошла активная энергия, и черт бы всех побрал, затронула ее угасающий источник. Мало того, Настю распирает от магии, хотя об этом она не догадывается. Как так получилось, гадать нет желания, но теперь необходимо и с ней что-то решать. «Так вы меня не обманывали?» Прищурилась Глафира Викентьевна и оперлась спиной о ствол липы. «Действительно, боль из ног ушла и спина не болит. Учтите...» Она нахмурилась. «У меня нет денег за лечение». «Пирожками рассчитайтесь», — отмахнулся я. «Они у вас очень аппетитные, явно не покупные. Сами печете?» Несу какую-то пургу, лихорадочно обдумываю сложившуюся ситуацию, оцениваю свои силы и состояние Насти. Про консьержку уже забыл, та в полном порядке. Проблема еще в том, что не могу определить дару девочки. Нет ни малейшего намека, а в ее источнике полно энергии. «Настя, скажи, а у тебя какие-нибудь определенные наклонности есть?» Обратился я к девочке. «Это вы о чем?» – резко спросила та. «Наркоту не употребляю, спиртное не пью и парней держу на расстоянии». «Хм, ты не поняла», – покачал я головой, прикинув, что смогу через себя пропустить необходимое количество энергии для активации ее источника. Спрашивал про тягу к магии. Может, замечала за собой какие-нибудь странные желания? Щеки девочки полыхнули, взгляд она отвела. Опять я не сумел подобрать необходимые слова, и Настя подумала не весь что. Ладно, сейчас не тот момент, чтобы выяснять, что и кто подразумевал. Жизненной энергии в воздухе очень много. Липа продолжает ее отдавать, и так можно непоправимый вред старому дереву принести. «Нет у меня странных желаний», — все же ответила Анастасия. «Прости», — успокаивающе сказал я, не те слова подобрал. «Сейчас настал тот момент, чтобы твой источник или заблокировать навсегда, или активировать. Тебе следует принять решение». Из-за того, что оказалась в круге силы, который установил для лечения твоей тети, энергия спровоцировала и подтолкнула магию внутри тебя. «Нет времени на раздумья», — уточнила Глафира Викентьевна, внимательно прислушиваясь к моим словам. «Верно, решать надо здесь и сейчас», — покачал я головой. «Наська», — прижала ладонь к губам консьержка. Что она хотела сказать? Порадоваться за племянницу или огорчиться? Женщина растеряна. Я бы даже сказал, шокирована, и совета дать не в состоянии. Но это понятно, только что в себя пришла. «Это больно?» – поинтересовалась девочка. «Нет у меня ответа на ее вопрос. Она сейчас находится на перекрестке жизненного пути, и от того, какой сделает выбор, зависит очень и очень многое. Как ни крути, а минимальному контролю над собственными силами ей предстоит научиться, или все закончится печально». Это в том случае, если выберет владение магией. Очень многие готовы отдать последнее, лишь бы получить статус одаренного и владение даром. Но дело в том, что и ответственность становится большей, но далеко не факт, что активный источник принесет владельцу пользу. Как человек распорядится своими способностями? Но тут еще беда в том, что я не могу определить дар у Насти. «Нет, но может оказаться не очень приятно», – честно ответил я, но потом добавил. «Последствия при активации или блокировке могут вызвать нехорошие чувства», – подумал и уточнил. «Гарантировать, что все пройдет безболезненно, тоже не стану. Но тут вариантов нет. В любом случае, надо на что-то решаться, а с последствиями разбираться». «Можно посоветоваться с тетей?» – робко спросила Анастасия и с надеждой посмотрела на Глафиру. «Разумеется», – кивнул я, и чтобы не терять время, решил подлечить липу. Никаких запросов отправлять дереву не стал, хотя то могло бы много интересного сообщить. Как оно смогло выжить в столице, уму непостижимо. Если же вспомнить, что тут рядом растут ее примерные одногодки, то и вовсе странно. Наверняка кто-то в древности наложил охранное заклинание, да такое мощное, что оно действует до сих пор. Косвенный признак еще и в том, что древняя липа почти не имеет болезней и вредителей. Механические повреждения, в том числе вырезанные на стволе сердечки и начертанные Маша плюс Саша, не в счет. Корневая система мощная и тоже не вызывает вопросов. Нет, явно происходят какие-то процессы самоизлечения. С таким еще не сталкивался, очень интересно стало, и поэтому задумал копнуть и разобраться в потоках, решив, что дело в них. «Хозяин, обрати внимание, как потоки движутся. Они проходят по кронам и корням деревьев», подсказал мой питомец, догадавшись, чем занимаюсь. Да, все верно он заметил. А еще интересно, деревья посажены. Липы образуют равносторонний треугольник, в центре которого растет дуб. Явно кто-то вымерил расстояние и что-то замышлял. Но это происходило очень давно. Вряд ли теперь можно понять мысли того, кто это сделал. Тем не менее, одно из стандартных целебных заклинаний для поддержания растений я обнаружил. Самое интересное, нашлась и витиеватая защита деревьев от людей. Срубить липу и дуб желающих точно не найдется. Да и не нашлось за многие десятилетия, а то и сотни лет. Если найду время, то обязательно тут проведу исследование. Очень интересное место. Оно таит в себе какую-то тайну. «Станислав Викторович!» – окликнула меня консьержка. «Слушаю вас, Глафира Викентьевна», – посмотрел я на смущенную женщину. Та перебирает пальцами материю своего платья на животе, глаза не поднимает и чем-то смущена. «Знаете, неправильно себя повела, простите. Знаю, что нельзя никого мерить по одежке, но первое впечатление от нашего знакомства оказалось ошибочным». Она выдохнула, словно собираясь силами. «Простите, мы с племянницей готовы отдать последние сбережения за ваше участие в моей и ее судьбе. Много не накопили, есть 500 рублей. Если устроить такая сумма, то не могли бы вы провести активацию источника и стать ее наставником?» «Кем стать?» Я даже поперхнулся от такого предложения. «Или наглость – второе счастье. Мне еще не хватало за девочку отвечать и ее обучать. Самому бы впору за делами уследить, с проблемами и задумками разобраться». «Нет», – покачал головой и перед собой выставил ладонь. «Так дело не пойдет. Наставником никак не могу стать. Я же студент, только на первый курс поступил. Опять-таки, ученичество требует прилежания и оплаты. Насте еще в школе учиться? Нет. Даже не просите и не уговаривайте», – покачал головой. «За активацию источника ничего не возьму. Есть и моя вина, что она в круге силы оказалась». Правильное ли решение, приняли родственники или нет, не знаю. Глафира Викентьевна еще раз с племянницей пообщалась и согласились на мои условия. Есть ли риск в проведении активации? Предусмотреть все никогда невозможно. Но уж тут-то никакого подвоха не ожидал. Круг силы есть, энергия спокойно и неспешно курсирует в воздухе. «Встань к липе», – попросил Анастасию, а консьержке указал на свою спину. «А вы пройдите к лавочке на детской площадке и на скамейке подождите». Создаю короткий посыл, на всякий случай контролирую процесс лечебным щупом. Дар у девочки не выявил. Решил чуточку подстраховаться и вложить небольшой алгоритм, что если случится критическое накопление энергии, то та отводится в любой предмет, не причинив ему вреда. Другими словами, что-то типа автономного накопителя из источника Насти задумал создать. В том числе и для подпитки владелицы, восстановления ее физических сил и минимального воздействия на раны, порезы, синяки, ссадины и переломы. Первая ошибка заключалась в том, что связывающую нить не сразу оборвал. Источник девочки мгновенно наполнился и пошел в откат. Кто к ней ближе всех? Правильно, я собственной персоной с полупустым резервом. Даже покачнулся, а потом и на землю опустился. Поток магии словно лавина на меня обрушился, а потом резко ушел обратно. Чем-то напомнило десятибальный шторм с огромными волнами. Накатывает магия и стремительно отливает, чуть ли не опустошив все мои резервы. Накатывает, отливает. Ничего не могу поделать, ни рукой, ни ногой пошевелить. Настя продолжает стоять в круге силы и с удивлением на меня смотрит. Я же уже за свои волосы опасаюсь. Те так наэлектризовались, что вот-вот искрить начнут. «Жейдер, возьми на себя часть энергии!» Хрипло проговорил я, лихорадочно готовя щупы, чтобы с их помощью прервать установившийся обмен с источником девочки. «Черт! Сам же алгоритм такой запустил, и он работает!» Это радует, но с последствиями справился с трудом. Хорек оттянул на себя часть магии, и получился этакий треугольник. На какой-то момент сила энергии ослабла, как и предполагал. Тогда-то и вступили в действие мои щупы, представ в виде магических ножниц. Связывающую нить перерезал, к скамейке, на которой сидела Глафира, отлетел. «Станислав Викторович, что-то не так пошло?» – задала очевидный вопрос консьержка. «Нет-нет, все так и задумывалось», – попытался сиронизировать, но Глафира Викентьевна приняла ответ за чистую монету и согласно покивала. «А вот Насте хоть бы хны. Девочка так и стоит у липы и ресничками хлопает». Прихрамывая, я к ней подошел и спросил. «Ты как? Что чувствуешь?» Буйство стихий не наблюдается. Никакого выброса энергии и бурлящих потоков. В ментальном поле тоже все тихо и спокойно. Что же это было-то? «Немного в животе тепло». Чуть улыбнулась девочка, задумалась и добавила. «Ощущаю легкость, прилив сил и радость от того, что обрела важное». Настя чуть запнулась. «Странно, но не понимаю, из-за чего такое чувство». «Никаких наклонностей не появилось?» – поинтересовался я, проводя очередную диагностику. «Нет». Чуть пожала та плечами. «Хм, ну, дар себя проявит», – осторожно заметил я. «Ты обращай внимание на любые странности. Если чего-нибудь поймешь, то немедленно рассказывай учителям в школе или тете». «А вас надо найти и поставить в известность». «Нет, не обязательно», – устало ответил я, но все же добавил. Интересно, конечно, что у тебя за дар появится?» «Значит, могу рассказать?» — не отстала девочка. «Можешь, можешь!» — отмахнулся я и погасил круг силы. «Все, иди отдыхай. День тяжкий для нас всех оказался». «Мне еще убираться в вашей квартире». «Не сегодня», — покачал я головой. «Переночую на диване, а не на простынях. Ничего со мной не случится. Завтра приберешься». Глафири примерно в таком же ключе высказал и посоветовал пару дней отлежаться. Если же она сомневается в лечении, то пусть сходит в больницу и проверится. На сегодня ей ничего по здоровью не угрожает, но следует вести более активный образ жизни, а не сидеть днями на стуле и пирожки жевать. Скорее всего, таких бы слов не смог себе позволить, не вымотайся так сильно. Внутри какая-то дрожь, собственный источник вызывает беспокойство. Сложно представить, сколько через него прошло энергии и какое количество раз он опустошался до нуля за короткий срок. Провожать консьержку с племянницей не стал, сразу отправился в кафе. Правда, уже нет уверенности, что нужно с одногруппниками сегодня знакомиться. Сейчас бы прилечь на диван, укутаться пледом и пару часиков подремать. Надо бы еще проанализировать случившееся, в том числе понять, из-за чего такие магические волны случились, но за пределы двора не вышли. Если честно, очень доволен, что именно в этом месте квартиру в аренду снял. Все же иметь под боком халявную энергию жизни дорогого стоит. В кафе, к своему удивлению, увидел Стешу и Стеллу. Девушки мило беседовали с каким-то вальяжно развалившимся на стуле хмырем. Признаюсь, неприятно стало, что княжне и внучке губернатора уделяет внимание незнакомый парень. Правда, тот быстренько сбежал, когда девушки его об этом попросили. Жейдер плюнул льдинками, а мой хмурый вид не предвещал приятного знакомства. «Так что произошло-то?» — повторила вопрос Стеша за подругой. «Да ничего такого. Решил я выдать дозированную информацию. Снял квартиру, чтобы не мотаться после обучения в поместье. Познакомился с консьержкой и немного ей помог по здоровью. Пока документы оформляли, хату принимал, устал». «Да?» Недоверчиво покачала головой Стелла и погладила хорька по голове, продолжающего лежать на моих коленях. «А чего Жейдер так вымотан? И при этом энергии у них достаточно», — заключила Стеша. «Стас, я что-то не заметила твоей защиты. Обычно ты диагностировать себя не позволяешь. Кстати, маячок легко прикрепила». «Упс. Слетели алгоритмы блокировок и защиты слежения, которые должны работать в автономном режиме». «Нет, посылы остались, условия все есть, но не активны. Из-за чего такое произошло, догадаться несложно. Когда энергетическая волна, можно так это назвать, опустошала из моего источника энергию, то установленные заклинания перестали функционировать. Почему они остались и не исчезли? Не знаю ответа, но сейчас наскоро все восстановил и широко улыбнулся Стеша, которая чуть улыбнулась и, облегченно выдохнув, сказала. «Узнаю прежнего травника». «Нет, чтобы поделиться и рассказать о проблемах. Ты же предпочитаешь действовать самостоятельно и советов не просишь?» Она деланно вздохнула и продолжила. «Мы тебя искали, чтобы передать кое-какую информацию, связанную с кланом Парфюмер. Интересует?» «Спрашиваешь», — широко улыбнулся я, почувствовав, как происходит прилив сил и бодрости. Алгоритмы начали работать, и идет восстановление ударными темпами. «Кстати, это еще что-то новенькое, раньше такого не замечал». «Если вымотался, то будь любезен, терпи и принимай энергию. Или это из-за того, что источник не на нуле? Обычно-то я все силы тратил, когда сталкивался со сложной проблемой». «Стоп, а как дела у моего питомца?» Диагностика сразу выявила аналогичную проблему. Заклинания, установленные для различных нужд голема, не работают. «Жейдер», — мысленно обратился к своему питомцу, — «ты чего нас без защиты оставил?» «Хозяин, ты про что говоришь?» — уточнил тот. «Карта местности активна, на опасности сканирование продолжается». «А ты уточни местоположение», — хмыкнул я. «Получилось так, что информация не изменяется, она как бы замерла или, что точнее, зависла». «Круг силы рядом с липой, дворик, где ты снял квартиру», — обескураженно сказал тот и даже пискнул от возмущения, но потом добавил. «Все, заработало, заклинание активировал. Хозяин Стас, как такое могло случиться? Мы теперь собственным посылам не сможем доверять? Или за ними постоянно потребуется следить?» «Пока будем считать, что произошел единичный сбой», — успокоил я Жейдера. «Подумаю, как от такого подстраховаться?» «Если честно, то решение уже есть. Достаточно обучить источник, чтобы тот, после полного истощения энергии и при накоплении нескольких процентов, перезапускал алгоритмы и посылы активные до критической потери магии». Есть тут и подводный камень, обойти который пока не понял как. В дворике у Липы у нас с питомцем источники несколько раз кряду разряжались и переполнялись, так что может возникнуть неправильная трактовка. От какого момента источнику магии отталкиваться? Ладно, одновременная потеря и переполнение происходит впервые и вряд ли произойдет в обычной жизни. «Так что вы хотели передать?» – уточнил я у Стеши и непроизвольно сглотнул слюну. Мимо столика проходили два парня и девушка, неся в руках наполненные тарелки с картошкой фри и жареными отбивными. «А давай сперва поужинаем», – предложила княжна. «Точно, мы же ничего не ели», – поддакнула ей Стелла. «Поговорить успеем». Они сговорились или друг друга начали понимать с полуслова. Сидят, улыбаются чему-то, довольные, настроение у подруг хорошее. Впрочем, я совершенно не возражаю против такого предложения. Правда, пришлось поработать официантом, делать заказ на троих и притаскивать тарелки и бокалы с коктейлями. Мои спутницы и не подумали помочь, правда, Жейдер мысленное сообщение прислал, что те между собой мое поведение обсуждают и от него несчастного щиты ставят, чтобы не подслушивал. Иногда удается хорьку пробиться, но полную картину составить не может. Посоветовал ему не лезть. Стеша пожурит, а Стелла может и ударить по любознательному хорьку. Нет, потом-то внучка губернатора обязательно Жейдера приласкает, но только тогда, когда у нее будет гарантия, что тот урок усвоил. После сытного ужина меня неожиданно в сон потянуло, а Стеша и Стелле приспичило танцевать. Ну, градус веселья в кафе уже приличный, у стойки много обнявшихся парочек, двигающихся под медленную музыку. А вот с одногруппниками я так и не познакомился. Леонида с Машкой и тех не видно. Похоже, они решили проблему и теперь уединились на своей новой хате. Да и чего им тут делать? Не с первокурсниками же общаться. В большинстве своем тут собрались молодые парни и девушки, недавно закончившие школы. Под молодыми подразумеваю не только возраст, но и поведение. Большинство пытается показать себя взрослыми и крутыми, но время от времени нервно дергаются и озираются. Наблюдать за такими без улыбки никак нельзя. Стеша мне передала занимательный список, в который включила артефакты, якобы принадлежащие моему клану. Да, казной необходимо заняться. Деньги, как ни банально, требуются каждодневно, а траты имеют свойство увеличиваться. «Стас, так ты собираешься пригласить нас потанцевать?» – задала прямой вопрос Стелла, когда девушки устали делать намеки. «Легко», – улыбнулся я и посмотрел на Стешу. «Княжна, не окажете честь?» «Вывернулся», – рассмеялась внучка губернатора. Подруги веселятся, пытались поставить меня в неловкое положение, чтобы продемонстрировал, кому испытываю симпатию. Мне они обе ужасно нравятся. Но то ли это чувство, когда можно построить семейную жизнь до конца дней? Мало того, что дамы намного выше меня по положению, так если на их свободу и честь покушусь, то Огнев или Разрядов быстро объяснят, что так делать нельзя. Ну, не особо и боюсь, вот только выбор. Не могу разобраться, кому меня больше тянет, к блондинке или брюнетке. Танцуют обе девушки очень хорошо. Так бы и хотелось оказаться с одной из них где-нибудь в уединенном месте, чтобы тихо играла музыка, на столе стояли два бокала с вином, а в вазе длинная роза. Горел камин, под ногами шкура белого медведя, и губы подруги поддавались и отвечали на поцелуи. Это куда меня в мыслях занесло? Телефонный вызов развеял видение. Номер незнакомый, поколебался пару секунд, но все же ответил. «Слушаю». «Станислав Викторович, это Глафира Викентьевна. Племяннице плохо стало». Уточнил, где они в данный момент находятся, попытался извиниться перед Стешей и Стеллой, что вынужден их срочно покинуть, в двух словах рассказав, что ребенку плохо. «Мы, если ты заметил, не на шпильках», указала Стелла на свою точеную ножку. «Сегодня от нас не убежишь. Мы идем вместе». «Это точно», поддержала подругу Стеша. «Стас, с тобой невозможно иметь дело. Даже если и приглашаешь на свидание, то надо быть готовой ко всему». Хм, не стал княжне говорить, что на эту встречу они пришли без предупреждения. Сейчас не до этого. Необходимо понять, что пошло не так и почему Насте плохо.